Ричард снял шлем и вытер голову, выжав после этого платок, из которого ручьем полилась на пол вода. — Спасибо за помощь, — поблагодарил его Мьянти. — Хотя вы и представитель вражеской партии. — Ничего я не представитель, — хмуро сказал Ричард. — Я зеленый, только в день выборов. Потому что действительно хочу остаться. Остальное время я придерживаюсь фактического нейтралитета. Ну да. Это наименее опасно. Нет врагов ни среди синих, ни среди зеленых. Вот именно, — подтвердил Ричард. Тем лучше. Наш кандидат должен пройти небольшое испытание. По Конституции каждый кандидат обязан пройти его. В сопровождении нейтрального бермудянина, то есть такого, который сам не знает, хочет он остаться или не хочет. Подозреваю, Ричард, вы и в самом деле таковым являлись. Ричард промолчал, хотя и не был согласен с этим утверждением. В Конституции про испытания ничего не написано, вспомнил Вик папку. Это в дополнениях. В руках Мьянти оказался увесистый том, страниц на 1000, с надписью «Конституция, поправки и дополнения». Ты должен попасть во дворец изобилия. Ричард будет тебя сопровождать. Я еще не дал согласия, сказал Ричард. Неужели? Вообще-то любопытно, конечно. Мьянти удовлетворенно кивнул. Трудно представить бермудянина, синего, зеленого, нейтрального, какого угодно, который отказался бы хотя бы одним глазком заглянуть во дворец изобилия. Глава 33. Вик во дворце изобилия. Сравнение бесконечно малой величины с бесконечно большой. Как нам уже известно, каждый бермудянин имеет то, что способен воображелать. Мало способностей. Мало имеешь и живешь на иждивении ЕС. Много способностей имеешь много. Но услугами ЕС тоже пользуешься. Однако никто не способен создать то, что было сооружено в тот день совместными усилиями печального принца, председателей и высокоуровневых бермудян из ЦРУ, дворец изобилия, в котором есть все. Существует он недолго, всего час. И используется раз в несколько столетий для проверки кандидатов на пост короля. Проверки на жадность, если упрощенно изложить суть мероприятия. И, надо сказать, далеко не все выдерживали это испытание, кроме, естественно, печального принца, для которого оно было чрезвычайно легким. Выдержать это испытание не значило ничего не взять. Взять с умом. Вот что это значило. Огромное здание, похожее на самый большой из павильонов ВВЦ, то есть бывшего ВДНХ в Москве, возникло возле ЦРУ. Вик и Ричард вошли в него, и дверь за ними захлопнулась. Ричард провел пальцами по стене, по ближайшему стеллажу. Пыли нет. Да и не должно быть, все новое. И он с облегчением снял шлем, оглядывая окружающее с невольным любопытством, а Вик заранее пообещал себе, что будет сохранять спокойствие. Это было трудно. В магазинах мы часто видим рекламные вывески «все для дома», «все для автомобиля», «все для спорта», но при этом ясно, что имеется в виду не все, а много. Во дворце же было именно все. Любые продукты в любых упаковках, фрукты и сладости, автомобили, игрушки, игры, самолеты, танки, миллионы томов книг, компьютеры разных модификаций, драгоценности, предметы искусства, спортивное снаряжение, напитки, фрукты и сладости. Или я это уже перечислял? Занятная история, должен вам сказать. Когда говоришь все, то думаешь, что рассказывать об этом будешь долго, очень долго, без конца. На самом деле быстро выдыхаешься, начинаешь запинаться и повторяться. Как вы думаете, от чего это? Или вещей на свете не так уж и много? Или фантазия у меня такая убогая? Или не так уж много я хочу? Перед Виком оказалась тележка, как в супермаркете, только больше. — В течение часа, — раздался сверху голос Мьянти, — ты должен взять все, что поместится в тележке, и это будет твое навсегда. — Бери то, что не можешь сам воображать, и чего нет в ЕС, — шепнул Ричард. — Не подсказывать! Тут же отдернул голос. Вик сначала хотел взять лишь несколько книг. Но подумал, что это будет выглядеть хвастовством. Вот, мол, какой я умный. А он не хотел хвастаться. Он хотел быть честным. Возьму кинокамеру.